Ну и Польша. Глава первая. «Ну и Польша», — так любила говорить мать Лори. Большая хомячиха, прозвище, которое придумала ей дочь, была неисправимой сталинисткой и свято верила, какие бы тревожные известия ни приходили из Польши и от Солидарности, все это происки ЦРУ, наркоманов, драже МНДМС, телесериалов, короче, причина в чем угодно. Только не в реальных противоречиях между поляками и их совсем не демократическим режимом. Дошло до того, что она восклицала «ну и Польша» по поводу и без повода, не обращая внимания, существует ли вообще какая-нибудь мыслимая связь между предметом разговора и положением дел в этой стране. Скоро ее любимое присловие вошло в привычку всей семьи, так что и сами Снеллинги, и все их друзья и знакомые — повторяли его прописи то. Просто так, к слову. А вы так и не поняли, в чем суть? Наверное, это потому, что вы никого из них не знаете.